Равенна. Вчера Дилан спросил, что значит Уилфа. Я пару раз глотнула, поскольку мне хотелось затолкать это слово обратно в горло, прямо вглубь себя. Однако в конце концов промямлила. «Ты что, не смотрел в словаре?» Он ответил, смотрел, но ничего не нашел. Я спросила, проверял ли он в словаре валийского. Дилан отвернулся и зашуршал страницами. Затем он поднял глаза, и его брови сошлись в одну точку от замешательства. «Уилфа? Маяк или наблюдательный пункт?» Я выдавила из себя улыбку. «Такое милое, да?» Я про звучание слова. Вот только оно ни капли не милое. Не для меня. «Уилфа?» Так называлась атомная электростанция на другой стороне острова Англси. Я никогда не слышала более уродливого, более жестокого слова. С тех пор, как пропало электричество, прошло около 6 недель. Это долгий срок, достаточный, чтобы привыкнуть к новой жизни. Больше никто не сворачивал на маленькую дорожку, ведущую к нашему дому. В моей жизни осталось всего 4 человека. Я, Дилан и пожилая чета Торп. Кое-какие знаки предупреждали. Грядет нечто ужасающее. В тот день мы сидели на старом одеяле на лужайке мистера и миссис Торп. Точнее, сидели мы со Сьюзан, а Дэвид вместе с Диланом торчали у пруда в глубине сада. Дилан стоял на четвереньках над словарем, и они пытались выучить правильные валийские названия для существ, которых видели вокруг. Матфол, Малвот, Моргрек. Ящерицы, слизни, муравьи. Я еще удивилась, почему Дэвид Торп не выучил валийский раньше. Сейчас он, казалось, подбирает слова с упоением. Внезапно все вокруг заполонили слизни. Они были на лужайке, на дорожке, на одеяле. «Черт возьми!» — Дэвид вскочил на ноги. Мы все вскочили на ноги и смотрели на сотни жирных влажных слизней, усеивших лужайку между мной и Диланом. Нас словно бы разделяло огромное расстояние. «Мама!» — позвал Дилан, подспудно ощущая весь сюрреализм происходящего. «Все в порядке, Дил!» — солгала я. «Они и безобидные!» Правда, я не знала, так ли это на самом деле. «Но тут так жарко!» — воскликнул Дэвид. И примерно через полминуты его жена отозвалась. Ее слово упало всей тяжестью, как точка в конце предложения. «Именно!» До меня не сразу дошло. Слизни не выползают в солнечную погоду. Мой мозг тогда еще не был заточен на это. Но через некоторое время я все же поняла, что происходит, пока наблюдала, как слизни замедляются, останавливаются и высыхают, скрючиваются по краям и превращаются в кожаные язычки. Слизни предпочли смерть. Мы обменялись взглядами со Сьюзен. Она была красивой женщиной, как и положено стареющим англичанкам среднего класса. Крошечный крестик на шее, на тонкой серебряной цепочке, завязанные шелковистым узлом на затылке волосы, тонкие длинные руки с маленькими аккуратными ноготками. Ее муж был просто разговорчивым добряком. Но эта женщина, Сьюзен Элизабет Торп, родившаяся в Танете в 1943 году, жена Дэвида, мать Джонатана и Питера, учительница истории, секретарь местного отделения женского института. Она была по-настоящему умна. Сноска. Женский институт – общественная организация, существующая с 1897 года, в рядах которой состоят исключительно женщины. И в этой своей молчаливой неспешности понимала куда больше окружающих. Когда Сьюзен посмотрела на меня в тот полдень, стоя на поле высохших слизней, портящих гладкую безупречность их газона, я все осознала. «Нам лучше пойти домой», — сказала я, пробираясь по траве к Дилану и пытаясь притвориться, что при каждом шаге под подошвами не лопаются слизни. Я схватила вспотевшую руку сына. «Увидимся позже. Мы дошли только до ворот нашего сада», когда Дилан потянул меня и крикнул «Мама!». И тут я услышала. Звук был тихим, как шепот в ночи, но становился все громче и громче, как разгорающийся спор. Сначала это была тень, а потом она сгустилась на горизонте в темную тучу, надвигающуюся сверху на Карнарван. Птицы. Самые разные. Чайки и дрозды, сороки, голуби и певчие птицы. Огромные стаи двигались на юг. Шелест крыльев издали напоминал дыхание. Затем стрекот. А когда птицы долетели до нас, работающий мотор. Их было достаточно, чтобы заслонить солнце. Мы даже начали мерзнуть. Пожилые Дэвид и Сьюзен Торп стояли на лужайке. Рука об руку. Тени мелькали на их лицах, как старая кинопленка. Я подхватила сына на руки, хотя он был слишком тяжелым и взрослым для этого, и прижала к себе. Дилан смотрел на птиц, пока прекрасные создания покидали это место. В прошлом году, в какой-то мерзкий дождливый день, Дилан читал Ветхий Завет и вдруг поднял голову и спросил: «А голубь — это птица? Например, голубь из Ноева ковчега?» «Да». Его лицо мрачила тень былого, и он стал похож на маленького мальчика. «Я помню, как эти птицы улетели. Все это было так давно». Туча птиц пролетела мимо и исчезла за холмами на юге. На секунду воцарилась жуткая тишина. А потом случилось это. Рев, вибрация, самый мощный в мире гром. Что-то гневное, овладевшее миром, что-то кричащее, что-то умирающее. Думаю, это продолжалось около минуты, но с таким же успехом могло длиться и больше, и меньше. Звук медленно затихал, постепенно сходя на нет. И хотя он доносился отовсюду, наполнял собою воздух, землю и наши кости, мы все знали, где был источник, и повернулись в одну сторону. Англси. Вдали поднималось облако, напоминавшее внезапно объявившуюся на горизонте грозовую тучу. Сьюзен крикнула мне через сад: «Идите в дом! Сейчас же!» Когда я бежала к дому, Дилан беспокойно метался в моих руках. Я прижимала его к себе слишком крепко. То услышала, как Дэвид спрашивает жену: «Что? Что случилось?» Потом я услышала Сьюзен. Ее легкий, будто ветерок, голос был тверд, как сжатый кулак. «Уилфа».